Телефона, мать. Здравствуйте, Петр Иванович. Мать телефона позвони. Пожарку. Сейчас подожди. Я, блядь, черные. Изуродовали, пизду соли насыпали, позови ее. Сейчас позову. Алло, кто это говорит? Сука, проститутка, тухлая, солью с пиздой. Почему, почему? Сука, проститутка, солью с пиздой. Петя, ты че? Сука, проститутка, солью с пиздой. Соль... Сын ебанутый. Здесь, блядь, гитлеровская порода. А ты, сука, проститутка, рыночная сволочь. Зачем ты так говоришь про меня? Сволочь поганая, заразная, сифилисная. Почему, Петя, зачем? Не надо. Сука, проститутка, сифилисная, десятилетняя. Не ебаться начала, заразу распространять 10 лет. Я уже не трахаюсь. Нет, мой вор, бродяга. Нет, мой вор, бродяга. С Космодемьянской 6. Нет, мой вор, бродяга. С Космодемьянской 6. Он в милиции. В милицию забрали. Нет, мой вор, бродяга. С Космодемьянской 6. Золотого завода. Он в милиции. Сука, проститутка. Сволочь, 10-летняя проститутка. Рыночная тварь. Почему? Что я тебе такого плохого сделала? Сука, проститутка, 10-летняя тварь. Сука, проститутка, 10-летняя тварь. Петр, Петр, успокойся. Сука, проститутка, 10-летняя тварь. Мы к тебе пропишемся в квартиру. Сука, проститутка, 10-летняя тварь. Весь золотой завод обокрала, блядь. На рынок справила. Ну, сука, тебе, блядь, пизды соли насыпали. А теперь, блядь, глаза выжгут, сука, блядь. Проститутка, по всем горам подыхай.